Глава 8. Через 1000 лет после столкновения. Для змейки уже становится жарковато. Солнце карабкается по небу к зениту, а крошечная юркая змея, меньше 10 сантиметров длиной, ползет через заросли папоротников к тенистому укрытию, чтобы скоротать самую жаркую часть дня в ожидании вечерней прохлады, когда можно будет снова поохотиться. Жизнь эктотерма нелегка. По сравнению с великими динозаврами, которые бродили по этим местам 1000 лет назад, или млекопитающими, которые могут заглотить змею, словно чешуйчатую спагетти, крошечный кониофис, похоже, ведет более медленную и размеренную жизнь, повинуясь ритмам окружающей среды. Хладнокровность сослужила кониофису хорошую службу во времена ужасов и холодов после удара астероида. Змеи невелики и часто прячутся под землей, так что немыслимую жару они пережили в подземных норах, вырытых другими животными. Но воцарившуюся после этого нескончаемую зиму пережить было куда труднее. Температура стала слишком низкой, и змеи уже не могли оставаться активными. Воздух остыл, а солнечный свет едва пробивался сквозь пылевую тучу, плавающую в атмосфере. В толще земли змеям хватало тепла на то, чтобы охотиться на беспозвоночных, находить пару и выживать, но жизнь из-за холода замедлилась. Возможно, это змей и спасло. Если бы кониофисы были эндотермами, то есть если бы они согревались за счет внутренних процессов организма, то в зимние годы, наступившие после удара, им пришлось бы туго. Горячее тело требует питания. Поддержание тепла физиологически дорого. И подобно тому, как в костер нужно постоянно подбрасывать дрова, теплокровное существо необходимо все время кормить. Будь змеи теплокровными, они умерли бы с голоду. Из-за сильной жары и последовавших за ней холодов стало гораздо меньше наземных беспозвоночных и другой пищи, и эндотермам становилось все труднее добывать пищу. Но эктотермы играют по другим правилам. Лягушки умеют замедлять обмен веществ и впадать в оцепенение. Некоторые черепахи могут надолго погружаться в забытие в придонном иле, а змеи погружаются в свой вид гибернации, замедления процессов в холодное время, называемый брумацией. Кониофис и другие выжившие змеи не прекратили свою жизнедеятельность полностью. Никто из них не смог бы прожить без пищи целых 3 года. Но изменился их биологический темп. Такая реакция на окружающую среду позволяет потреблять меньше, делая каждый прием пищи более значимым. Это подарок тем видам, которые не живут в бешеном ритме теплокровных. Ведь динозавры были многообразны, не похожи друг на друга, чрезвычайно активны и вечно голодны. Под воздействием катастрофы от них остались разве что мелкие пернатые существа, которые рылись в грязи в поисках семян и насекомых. Спасаясь от жары и птичьих клювов, крошечный кониофис соскальзывает в прохладную темную норку и сворачивается клубком в чужом домике, чтобы отдохнуть. В мире палеоцена не бывает неприступных крепостей. Нет такого места, где одно существо не может стать пищей для другого, но здесь более или менее тихо и безопасно. Сойдет. Так змеи и выкручивались со времени своего появления. К тому времени, когда громадный астероид врезался в Землю, змеи умели выживать. Первые змеи появились посреди поросших папоротником пойм юрского периода более 100 миллионов лет назад. На вид они мало отличались от ящериц с узким длинным туловищем. Дело в том, что змеи произошли от ящериц, которые удлинились и стали передвигаться на брюхе, а не при помощи лап. Пройдут миллионы лет, прежде чем безногие змеи заскользят по поверхности планеты. У первых змей еще оставались крошечные лапки, торчащие по бокам, и они зарывались в землю. Скользить сквозь почву – задача не из легких. Небольшой размер помогал рептилиям прокладывать путь в толще земли, но лапы при этом становились скорее обузой. На земле конечности могут подталкивать рептилию вперед. В воде ими можно грести. Но под землей, среди спрессованных частиц грунта, приходилось поджимать лапы, чтобы они не мешали. Там их никак не вытянуть вперед, чтобы полноценно грести землю, поэтому ранние змеи передвигались, извиваясь всем телом. Этот переход коренным образом изменил их тела вплоть до внутренних ушей. Звук в почве быстро затухает, но змеям все равно требовалось прислушиваться к окружению. Со временем естественный отбор приспособил их уши к тому, чтобы лучше улавливать низкочастотные вибрации, которые в почве могут распространяться на более дальние расстояния. Маленький каниофис одинаково легко скользит и по поверхности, и под землей, а его дневной сон в норке – это напоминание о древних чешуйчатых предках. Крошечная змейка – наследие мелового периода, и теперь она смотрит на мир, который, кажется, открывает новые возможности. Не маячат где-то вверху громадные динозавры. Хвойные растения часто уступают господство цветущим. Обитатели пресноводного царства нежатся в воде и наблюдают, как мир постепенно восстанавливается и заселяется заново. Однако нет ни сценария того, что должно произойти, ни актерского состава. Конечно, жизнь только начинает возрождаться. Но было бы ошибкой думать, что это исцеление. Исцеление подразумевает возврат к прежнему состоянию, когда новые виды займут старые ниши и вернутся привычные модели экологической сложности. Но жизнь устроена иначе. Возьмем то, что некогда было экосистемой Хеллкрика. Это уже не земля костей и пепла, но и не та гудящая, жужжащая среда обитания, какой она была когда-то. Заселенная уцелевшими видами жизнь вернулась в меньшем масштабе. Повсюду цветковые деревья, например, кизил и магнолии. А из хвойных пород видны метасеквои. Из млекопитающих остались в основном норные, огромный зверинец странных мезозойских млекопитающих сильно поредел. Насекомые по-прежнему стрекочут, едят и роятся, но видов стало меньше. Меньше всего изменились пресноводные водоемы. Рыбы, лягушки, черепахи и хомсозавры все еще живут так, как жили в конце мелового периода. Но биоразнообразие в новом мире составляет лишь малую часть былого. Должно пройти время, чтобы жизнь породила еще больше жизни. Если посмотреть с другой стороны, то этот ландшафт изобилует пустыми экологическими нишами. Здесь нет травоядных гигантов. Все растительноядные мелкие. Они помогают разносить семена и, несомненно, влияют на выживание и эволюцию растений, которыми питаются. Но среди выживших млекопитающих нет десятитонных чудовищ, которые валят деревья и вытаптывают низины, превращая их в водоемы. Нет здесь и гигантских хищников. Они экологически невозможны, когда любая потенциальная добыча на один укус. Летающие гиганты тоже исчезли, как и все зубатые птицы и другие хищные летуны, которые ловили насекомых и ящериц под пологом леса. Драматическая потеря такого количества видов – это не просто список жертв. Утрата каждого – прореха в экологической паутине, множество повисших нитей, которым не за что зацепиться. Кажется, природа изобилует пробелами. Но для успешной эволюции не нужны пробелы. Более того, существование одного вида создает взаимосвязи и роли, которые часто способствуют возникновению или распространению других. Разнообразие порождает разнообразие, а не только экологическое пространство. Массовое вымирание может встряхнуть ситуацию или предоставить возможность, но именно взаимодействие организмов дает импульс эволюции. Не существует условного ландшафта доступных ниш, который организмы должны непременно заполнить, чтобы снова и снова воспроизводились одни и те же взаимодействия. Нет оптимального состояния, к которому вернется мир, когда пройдет достаточно времени. Узор, который сплетается сейчас, совершенно новый. На протяжении всех эпох существования жизни на Земле, в летописи давних времен, периоды наибольшего биоразнообразия отмечены тем, что организмы преодолевали некий барьер и начинали сталкиваться друг с другом в новых местах обитания. В каменно-угольном периоде, еще 290 миллионов лет назад, позвоночные вышли из воды на сушу. Рыба по-прежнему прекрасно себя чувствовала в морях, но теперь, чтобы воспользоваться преимуществами лесов, которые кишели вкусными хрустящими насекомыми, рыба начала процветать и на суше. Некоторые из этих земноводных животных так и остались привязанными к воде. Другие, у которых недавно появилось амниотическое яйцо, стали обустраиваться на суше. Там, где некогда были лишь скалы и бактерии, теперь высились леса, кишащие земноводными и членистоногими. Изменения были столь разительные, что бактериям пришлось наверстывать упущенное. Примитивные растения стали вырабатывать новый прочный материал – лигнин, превращающий их в высокие деревья. Бактерии, способные расщеплять лигнин, еще не появились. И когда эти массивные стволы падали, они разлагались так медленно, что чаще оказывались погребенными в огромных болотах, и их углерод со временем превращался в уголь. Тогдашний всплеск активности не стал следствием массового вымирания и не был связан с тем, что видам надлежало заполнить экологические ниши. Когда растения начинали укореняться на суше, они создавали новые места обитания для беспозвоночных, которые, в свою очередь, привлекали позвоночных. Каждое эволюционное событие открывало новые возможности. Биоразнообразие самовоспроизводится в процессе взаимодействия видов. Если бы путь развития был предопределен или конвергенция была неизбежна, то выжившим в Хелл-Крике пришлось бы занять все освободившиеся ниши. И со временем здесь возникли бы громадные млекопитающие размером с тираннозавра или летающие ящерицы величиной с птерозавра. В конце концов, выжившим представилась уникальная эволюционная возможность, особенно млекопитающим, которые долго оставались мелкими из-за динозавров. Но нет никакой гонки, никакой спешки, никакого стремления вернуть былое. Каждое действие, каждое биологическое взаимодействие и процесс будут медленно и незаметно определять грядущее, и выжившие будут создавать новые ниши, а не слепо занимать уже существующие. Нет заданных рамок, в которые должны вписаться виды. Естественный отбор – это постоянная движущая сила изменений, требует вариативности для своей работы. От устойчивости организмов к заболеваниям до состава их пищи и формы их тел. Это невероятное, неисчислимое, неразрывное множество мелких различий, благодаря которым возникают все более сложные экосистемы. Конечно, опустевшие ландшафты после вымирания открывают множество возможностей. Но экологическая пустота сама по себе не способствует экологической полноте. Все зависит от выживших, которым предстоит понемногу формировать мир, начав с новой отправной точки. Не все уцелевшие снова будут процветать. Некоторые виды, сумевшие пройти огненный ад первого дня и стужу астероидной зимы, движутся к вымиранию, а не к восстановлению. Дальняя родственница маленького кониофиса отдыхает в тени молодого дерева гинго. Ее чешуйчатая кожа покрыта пятнами света, проникающего сквозь листья в форме ракушек. Двухметровое тело рептилии, по большей части серое, местами испещренное коричневыми пятнами, прекрасно сочетается с тихим местом, которое она выбрала для послеобеденной передышки. Это Палеосанева, самая крупная ящерица Хелл-Крика, и она одна из последних представителей своего вида. Еще тысячу лет назад Палеосанева была ящеричным эквивалентом тиранозавра Рекс. Взрослые особи достигали почти 3 метров, а их пасть была полна острейших загнутых зубов, которые быстро расправлялись с млекопитающими и детенышами динозавров. Но в первые часы после удара большинство этих крупных ящериц не сумело найти подходящего укрытия под землей. Для чужих нор они были слишком велики, а для того, чтобы рыть собственные, у них не было инстинкта. Большинство погибло. Спрятаться смогли только мелкие юные особи. И вот эти молодые ящерицы вышли в мир, где будущее их вида зависело от них и только от них. В мире после катаклизма плотоядным пришлось нелегко. В первые годы еды было мало. Палеосаневы хватали все, что удавалось найти среди выживших зверей, птиц и рептилий. Они разоряли гнезда и норы, лишь бы утолить голод. Поскольку они были эктотермами, как кониофисы, то сумели выстоять. Но популяция так до конца и не восстановилась. Через 1000 лет после удара, как раз на заре нового эволюционного расцвета, ящерицы находят приемлемую добычу, однако все меньше брачных партнеров. Этого достаточно для выживания немногих, но не для создания устойчивой популяции. Тем более, что этим ящерицам требуются годы, чтобы достичь половой зрелости. Пройдет совсем немного времени, и Палеосанева станет функционально вымершим видом. Вымирание происходит не тогда, когда самый последний представитель вида испускает дух. В этот миг заканчивается жизнь, но функционально вид может исчезнуть задолго до этого. Это разница между непосредственной причиной и конечной. Последняя Палеосанева может погибнуть в пасти хищника или умереть от болезни или старости. Но как бы там ни было, вид уже не восстановить. Неистовство стихий и затяжные холода в годы после столкновения сократили популяцию ящериц до малой доли того, что было когда-то. Трудности с поиском пищи на истерзанной, усыпанной пеплом земле позволяли ежегодно выживать лишь небольшой части ящериц. Впоследствии эти особи расселились по ландшафту. Им потребовались годы для роста, прежде чем они могли хотя бы попытаться найти себе пару, создать гнездо, присматривать за яйцами, и ни одно из этих действий не дает гарантии, что новое поколение вылупится и будет успешным. Это вымирание путем истощения. Палеосанева едва продолжает существование. Незаметно для самой себя ящерица исчезнет. Со временем вымирание постигнет все виды. Одни оставляют потомство, другие нет. Как ни прекрасен образ древа жизни, он неверен. Биоразнообразие напоминает скорее хаотичный ковер, отдельные нити которого разделяются, обрываются, снова разветвляются, создавая невероятный клубок видов, которые одновременно и разрознены, и взаимосвязаны. Все виды, живущие в этот момент на заре палеогена, в конечном счете погибнут. Но некоторые из них дадут рост популяциям, несколько отличающимся от своих исходных, вариациям, которые сохранятся даже после исчезновения родительских видов. И тогда экологический танец начнется вновь. Виды, существующие сегодня, определяют облик завтрашнего дня. Сама жизнь способствует появлению множества уникальных форм. На остатках Хелл-Крика только начинает расти новый сад. Семена были в буквальном смысле посеяны в меловом периоде. Биологический задел, заложивший основу на следующие 66 миллионов лет. Палеосанева резко выбрасывает язычок, пробуя на вкус воздух очередного палеоценового дня. Тем временем в Северной Атлантике. Миниатюрный шарик покачивается у поверхности воды. Крохотная точка в кажущемся бесконечном море. Но если присмотреться, это не просто какая-то океаническая пылинка. Это водное корпускуло представляет собой сферу, состоящую из перекрывающих друг друга дисков, похожих на пончики пластин, с маленьким хлыстообразным жгутиком, торчащим из каждой. Отдельные ее элементы – коколитофоры, а вместе они образуют коколитосферу. Принимая солнечные ванны возле самой поверхности, каждая часть сферы наполнена глубокой, насыщенной зеленью. Коколиты фотосинтезируют, производят себе пищу при помощи солнечного света. Сфера могла бы просто качаться на волнах днем и ночью. Планктонные водоросли поддерживают себя за счет дневных лучей. Но жгутики – признак более тяжелых времен, когда как раз эта разновидность коколитов была доминирующим хищником в этих водах. Во время астероидной зимы моря почти опустели. Солнечный свет – важная часть экологии океана. Он обеспечивает благополучие водорослей и других продуцентов. В темные годы эти фотосинтезирующие организмы не могли выполнять свою функцию, лишая питающиеся ими организмы источников пищи. Если разрушить фундамент, может рухнуть вся экологическая конструкция. Многие виды коколитов вымерли, но не все. Выжившие сумели перейти на другой тип питания. Эволюция не строит планов. Миллиарды лет жизнь существует благодаря изменчивости и случайности. Чем больше разнообразия жизни, тем больше вероятность, что найдутся какие-то особи, популяции, виды, которым удастся пережить невзгоды, выпавшие на их долю. В случае с коколитами некоторые меловые виды были миксотрофами, способными поглощать мелкие частицы органических веществ, а также производить собственную пищу. Это более подвижные виды, умеющие передвигаться взад-вперед с помощью своих маленьких органических хлыстов. И когда солнечный свет ослабевал, они переваривали мелкие организмы и детрит. Крошечные водоросли сохранили жизнь в океане. Даже в условиях страшного планктонного краха миксотрофы размножались и стали мостиком от дней катастрофы к восстановлению. Некоторые планктонные хищники могли питаться коколитами, сохраняя жизнь в некоторых частях океана. И когда заслоняющие солнце обломки и пыль наконец покинули атмосферу, уцелевшие коколиты вновь смогли взять на себя новые функции. Из миксолитов стали развиваться новые фотосинтезирующие организмы, которые начали восстанавливать водорослевую сеть, столь важную для здоровья океана. Будь все коколиты мелового периода идеальными механизмами фотосинтеза, астероидная зима опустошила бы океаны, пощадив только бактерии. Но эти организмы играли разные экологические роли и потому сумели выжить. И здесь не столько случайность, сколько следствие того, что диапазон возможностей для жизни постоянно меняется. Выживальщиками не рождаются, ими становятся те, кому повезло. Шарик из органических дисков продолжает плавать в своем микроскопическом мирке, плотном и густонаселенном, хотя кажется, что это просто прозрачная вода. Несколько жгутиков подергиваются, и шарик отплывает в сторону, подцепив из воды совсем крошечный кусочек пищи.